Глава 59. 23:50. Похотливый бобер. Рино, штат Невада. Когда Оливье с Кимми прибыли к заведению, толстяк у двери указал на Кимми и произнес: «А ты ушла раньше положенного. Придется отрабатывать. Тебе еще грим накладывать. Советую поторопиться». Кимми приподняла руку на перевязи. «Я ранена». «Ну и что? Не можешь, что ли, раздеться для номера?» «Ты серьезно?» «А как ты думала?» «Конечно, серьезно. Мужики заводятся такого. От руки в гипсе и на перевязи?» «Да, ноги просто помешаны на бабах с ампутацией. Но мне ничего не ампутировали. Какая разница? Есть типы, да их полно, которые клюют на патологии. Ну, ты меня понимаешь». Толстяк потер руки. «Знал одного, он прямо-таки тащился от искривленных пальцев ног. С ума сходил». «Мило. А кто твоя подружка?» «Никто». Вышибала пожал плечами. «Тут ею интересовался какой-то коп из Нью-Джерси. Знаю, теперь все в порядке. Нава, чтобы ты выступила с этой рукой на перевязи». Кимми взглянула на Ливию. «Со сцены мне даже удобнее будет наблюдать, и внимания никто не обратит». Оливия кивнула. «Тебе решать». Кимми скрылась в одной из комнат. Оливия села за столик. Посетителей она просто не замечала. И уже не выискивала глазами на сцене свою дочь. В ушах шумело от волнения. Сердце сжалось от дурных предчувствий. «Уходи отсюда немедленно. Она беременна. Муж в больнице. Именно в нем и будущем ребенке вся ее жизнь. А то, что здесь в прошлом. Пора бы оставить его, забыть». Но она не могла. Оливия снова и снова размышляла о том, почему униженные и оскорбленные так склонны к саморазрушению. И нет им удержу. Им не важны последствия, они пренебрегают опасностями. А иногда, как, например, в ее случае, занимаются этим по иной причине. Вероятно, пытаются доказать самим себе, что, как ни била их жизнь, надежды они не потеряли. Разве имеет она право упустить сегодняшний шанс увидеть, наконец, свое дитя, которое отдала на удочерение много лет назад? Подошла официантка. «Вы Кендис Поттер?» «Да, я». «У меня для вас записка». Девушка протянула Оливии клочок бумаги и отошла. Сообщение было кратким. «Иди в комнату В. Жди 10 минут». Ей казалось, что она ступает по горячим углям. Голова кружилась, желудок выворачивало наизнанку. По дороге Оливия столкнулась с каким-то мужчиной. Пробормотала «извините», на что он весело отмахнулся и ответил: «Пустяки, крошка моя». Мужчина, идущий с ним рядом, насмешливо фыркнул. Оливия выбралась в полутемный коридор за сценой. Нашла дверь В, та самая комната, куда она заглядывала несколько часов назад. Оливия отворила дверь и вошла. Зазвонил мобильный. Она нажала кнопку. «Только не отключайся». Это снова был Мэтт. «Ты в клубе?» «Да». «Беги оттуда, быстро. Я догадался, что происходит». «Что?» Оливия заплакала. «Я люблю тебя, Мэтт. Послушай, что бы ты там ни надумала, надо немедленно... Люблю тебя больше всех на свете. Немедленно уходи из клуба, слышишь?» Оливия отключила телефон и встала лицом к двери. Миновало 5 минут. Она не двигалась. В дверь постучали. «Войдите», — сказала Оливия. Дверь отворилась.